Александр Сакеев. Глава компании АБЦ. Производство матрасов. На том и спим. Что может быть удобнее для русского человека, чем матрас? Или матрац? До сих пор филологи так и не сошлись во мнении, как правильно писать. Было бы странно, если бы в России не умели делать матрасы. Однако в советские годы на всю Москву приходился один единственный производитель. Сейчас их больше 30. А самым первым негосударственным производителем матрасов была фирма АБЦ. Ее основатель Александр Сакеев рассказал газете «Бизнес», почему отечественный матрас вытеснил с российского рынка матрас заграничный. Традиционных полосатых матрасов в России теперь уже не шьют. Сегодня российский матрас производится либо по американской, либо по европейской технологии. Зато обе эти технологии наши освоили так хорошо, что почти полностью изгнали американцев и европейцев с российского матрасного рынка.